Глава 23. В растерянности я наблюдаю, как застывший силуэт Итана приходит в движение, и он, обойдя капот, скрывается в салоне своего автомобиля. Глаза ослепляют голубые вспышки фар, и одновременно с тем, как Порше трогается с места, на водительское кресло опускается Тайлер, потому как его палец застывает на кнопке зажигания, и как пристально он вглядывается в мое лицо, я понимаю, что то пытаться делать вид, что ничего не произошло, не имеет смысла. Здесь был Итан, Тай, с трудом ворочаю языком. Он видел нас, смотрел прямо на меня. Мы с Тайлером никогда не обсуждали, при каких обстоятельствах я рассталась с Итаном и какую назвала причину. Но, кажется, сейчас есть необходимость это прояснить. Я ушла от Итана, сказав, что больше не могу быть с ним. А нас с тобой я не упоминала. Надеюсь, тебя это не обидит. Я чувствую себя ужасно. Рано или поздно Итан бы все равно узнал о нас с Тайлером. Но я не хотела, чтобы это произошло так, по самому худшему из возможных сценариев. У них с братом и без меня сложности в отношениях, а нашего соединения — последний гвоздь в крышку их гроба. Уверена, сейчас Итан чувствует себя глубоко преданным. «Ты не хотела делать ему больно», — негромко произносит Тайлер, — «и защищала меня. Как и обычно, понимает даже то, что не было произнесено. Мне нужно поговорить с ним. Легко провожу пальцем по сбитым костяшкам. Если уж тайное стало явным, он заслуживает разъяснений». Тайлер несколько раз смаргивает, как обычно происходит, когда он взволнован, после чего твердо произносит: «Я тебя отвезу». «Это ни к чему, Тай. Я предложу Итану встретиться за обедом где-нибудь в городе. Мы поговорим и навсегда закроем этот вопрос». После секундной паузы Тайлер кивает и жмет кнопку зажигания. Тяжелый внедорожник трогается с места, покидая парковку и оставляя на ней часть моих тревог. Я гипнотизирую лежащий на столе мобильный в течение 10 минут, прежде чем перешагнуть через свою трусливую нерешительность и набрать номер Итана. Пока слушаю гудки, плотно вжимаю влажные пальцы в металлический корпус, пытаясь побороть волнение от его реакции на мой звонок. Я совсем не тешу себя надеждой, что мы с Итаном сможем остаться друзьями. Но, по крайней мере, надеюсь, что он не станет меня презирать. «Здравствуй, Рика», — звучит в динамике бесцветный голос, за которым невозможно угадать настроение его владельца. «Прости, что отвлекаю, Итан. Звоню, чтобы предложить встретиться. Думаю, после вчерашнего я должна тебе кое-что объяснить». Я жмурю глаза и кусаю губу в ожидании его ответа. Напоминаю себе, что не имею права злиться или расстраиваться, если он откажется. В конце концов, у него есть на то все основания. И потому немного удивляюсь, когда после небольшой заминки слышу: «Хорошо. Где?» «Если тебе удобно, то можно увидеться в кафе на пересечении 4-й и 5-й. Например, сегодня в 2 дня. Я буду», — коротко говорит Итан, после чего в трубке раздаются гудки. Вернув телефон на стол, я невольно начинаю улыбаться. По крайней мере, все не так и плохо, как я себе рисовала. Итан не сыпал проклятиями и не называл меня распутной предательницей. Быть может, есть шанс, что при случайных встречах в будущем у нас получится друг друга приветствовать, не держа зла за душой. Я прихожу в кафе на 15 минут раньше назначенного времени, чтобы исключить вероятность того, что Итану придется ждать. У меня нет заранее приготовленной речи, поэтому я решила, что буду действовать по обстоятельствам. Не хочу, чтобы наша встреча походила на постановочный спектакль, в котором я эгоистично очищаю совесть. Итан появляется в дверях кафе ровно в 2. Как и обычно, его внешний вид безукоризнен. Гладко выбритое лицо, идеально сидящий костюм и строгая прическа. Жду, что внутри промелькнет хотя бы тень тоски по нему и нашему прошлому. Но этого не происходит. Кажется, присутствие Тайлера в моей жизни не оставляет места для других мужчин. «Привет!» — посылаю ему несмелую улыбку. «Здравствуй, Рика!» — отзывается он скупым телефонным голосом и делает знак официанту. «Я буду двойной эспрессо, а тебе?» — вопросительно поднимает брови. «Как обычно, латте на кокосовом молоке. От того, что, несмотря ни на что, Итан пытается быть со мной милым, я чувствую болезненный укол совести. Иногда доброта и учтивость — самое сильное оружие. Латте, киваю официанту, и тот удаляется, оставляя нас двоих в неизбежном одиночестве. Я делаю глубокий вдох и мужественно встречаюсь глазами с Итаном. Кажется, он все же немного похудел. Хочу выразить свою благодарность за то, что ничего не сказал отцу о нашем расставании, дав возможность сделать это самой. Я и правда ему безмерно за это благодарна. Несмотря на то, что до вчерашнего вечера Дженни была единственной, кто знала о нас с Тайлером, каждый день я все равно подсознательно жду гневного звонка из родительского дома. Нет ни малейшей вероятности, что отцу придется по душе новость о том, что я порвала с перспективным юристом и связала свою судьбу с бойцом без правил. Но это не означает, что я собираюсь держать отношения с Тайлером в секрете. На эти выходные я лечу в Бостон и расскажу обо всем родителям лично. Я не стал ничего говорить ему, потому что до последнего рассчитывал, что ты одумаешься и вернешься. Считал, что перемена места жительства и моя занятость сбили тебя с толку, и тебе всего лишь необходимо время разобраться в себе. «Но теперь ты так не считаешь, верно?» Уточняю тихо. «Теперь нет. Вы с моим братом очень убедительно проиллюстрировали мое заблуждение на глазах у тысяч людей. Значит, он все видел. Видел, как я целовалась с Тайлером и как он вынес меня из зала. Хуже просто не придумаешь. Клянусь, я не хотела, чтобы ты узнал обо всем так, но и сказать тебе не могла, чтобы не делать еще больнее. Поверь, я совсем такого не планировала. Все это я намеренно стараюсь не упоминать имя Тайлера. Оказалось сильнее меня. Я не могла сопротивляться. И обманывать тебя тоже не могла». Итан несколько секунд смотрит в окно, затем подносит к губам чашку и делает глоток. Я машинально прослеживаю это движение и замечаю на внешней стороне кисти 4 глубокие царапины. «Ты поранился, Итан? Такие раны лучше бы обработать». «Разбил бокал», — безэмоционально откликается он. «Ничего страшного. Пара дней и заживет. Мне бы не хотелось усугублять твою неприязнь к Тайлеру. Ты должен знать, что это был мой выбор». Итан ставит чашку на стол и встречается со мной глазами. «Я даже в этом не сомневаюсь. Не знаю, чем он тебя очаровал, но если таков твой выбор, я готов его принять. Уверен, ты еще много раз пожалеешь, но вряд ли это убедит тебя изменить свое решение». Вопреки скепсису его замечания, мои губы невольно дергаются в улыбке. «Я твердо знаю, что ни о чем не пожалею. Ты сильно злишься на меня». «Я бы солгал, сказав, что факт того, что ты променяла меня на моего никчемного брата, меня сильно радует. Но такова реальность. Так что нет, я не злюсь на тебя, Рика. Хочу, чтобы ты знала, что, несмотря ни на что, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью». Чувство тепла и благодарности к нему заливают меня по самую макушку. Даже в наиболее смелых фантазиях я не могла представить, что наш разговор пройдет в таком миролюбивом ключе, что Итан найдет в себе столько мужества и благородства, чтобы воздержаться от обид и обвинений. Спасибо тебе. Я тянусь через стол, чтобы коснуться его руки. Ты даже представить не можешь, как много твои слова для меня значат. В Форест-Хиллз остались твои вещи. Итан медленно опускает взгляд на мою ладонь, вызывая желание ее отдернуть. Думаю, тебе нужно их забрать. Конечно, если они не слишком мешают, я бы заехала на следующей неделе. На эти выходные я лечу в Бостон. Передавай привет отцу. И раз уж мы все прояснили, он лезет в карман пиджака и достает из бумажника 20-долларовую купюру. Не буду задерживать тебя в твой обеденный перерыв. Спасибо, говорю от самого сердца. И встаю, чтобы его обнять. Худощавое тело под дорогим костюмом ощутимо напряжено, когда я быстро целую его в щеку. Я желаю тебе счастья, Итан. Отстранившись, я заглядываю ему в лицо, больше напоминающее застывший восковой слепок. Сейчас в тонких чертах нет ни единой живой эмоции. «Береги себя, Рика», — звучит металлом перед тем, как Итан разворачивается и шагает к двери. Я смотрю ему вслед и недоумеваю, почему, невзирая на позитивный исход разговора, в груди зреет призрачная тревога.